На этом все держится. Если сегодня, допустим, просыпать плицу зерна, завтра оставить на лугу пласт сена, то послезавтра колхозник увидит, что из дырявого мешка пшеница сыплется, а поленится заткнуть. А там дальше больше пошло. Осталась копешка сена, пропадай. Выбьет ветер целую полосу зерна, черт с ней, привыкли мы. Так вот и до сумы недалече, с которыми нищие вон похаживают. — Верно. Только при чем тут я, — промолвил Захар. — А при том. Ты забыл, а я помню. В 33-м году это было, в ту ночь, как Варька у меня родилась. Ты сказал тогда, по стране голод Устин гуляет. Просыплем хоть горсть колосьев, грош нам цена. Хорошие слова. Крепко запомнились. Вот я и стараюсь, чтобы ничего не просыпалось. Зернышко к зернышку, глядишь, и на калач вышла. А с калачом уж день прожить можно. У Морозова действительно не пропадало ни зернышко. Глаз его поспевал всюду. Однажды Егорка Кузьмин, тот самый, над которым шептала 8 лет назад свои молитвы Пестемея, пропил мешок колхозной пшеницы. Морозов узнал об этом. «Давай, парень, так договоримся», — сказал Устин струхнувшему Егору. «Вези завтра до света и сыпь при мне в колхозный амбар 4 куля. Сопляк! От горшка на 2 вершка еще не вырос, а уж водку жрать научился. Вылечи тебя, сволоту!» «Устин Акимыч», — взмолился Егорка, — «по глупости я». «Вези», — крикнул Устин, — «не то председателю доложу. А это, знаешь, ну не 4 же». «Ведь я один всего, а это чтоб дольше помнил». Егор привез. Об этом как-то все уже знали. Дошло до председателя. «Ничего не надо в суд», — посоветовал Устин Большакову. «Молод парень, легко сломать, а так лучше мозги вправим. Он теперь у меня с глаз не соскочит». Уж в этом-то Захар был уверен. И Егорка действительно не соскакивал. Ходил теперь да оглядывался. И когда, было это, кажется, 2 года до войны, в 39-м, случилась нужда в заведующем молочно-товарной фермой, Устин даже предложил. «Знаете что? А давайте-ка Гошку Кузьмина поставим. А что? Ничего не заметно за ним плохого теперь. Правда, молод, 18 всего исполнилось недавно. Да ведь смену растить надо. Мы-то вон идем, да к низу уж поглядываем». Тут кто-то Меньшикову Наталью предлагает. Баба ведь куда ей? Не справится. Назначили все же Меньшикову. После заседания правления Захар спросил. «Объясни все же, Устин, почему ты так против Натальи?» «Кулачка она, — говорят бывшая». «Ну и что? Всякие люди бывают, — сказал Филимон Колесников. Она честная, хорошая женщина». Устин вдруг согласился. «Да вроде ничего, баба». А все-таки поднялся, заплевал папиросу, бросил в угол и, уходя, сказал. «Гляди, Захар, тебе виднее, поможем, конечно, ей, если что. А мне казалось, что и Егорка бы ничего». Через год Наталью Меньшикову пришлось снимать с фермы. Не ладилась как-то у нее работа. То телят волки погрызут, то доярок не обеспечат вовремя транспортом, халатами или флягами. Осенью не успела Наталья закончить ремонт скотного двора, а зимой все увидели, что почти половина коров остались яловыми. Металась Наталья дни и ночи, крутилась, как белка в колесе, похудела, высохла. Когда встал вопрос, что же делать с заведующей молочно-товарной фермой, заплакала и сказала только 2 слова. «Ладно, снимайте», и ушла. Озабоченно крякнул Устин и произнес. «Ничего, крепка береза, да на ось не годится, железо ставит, а на колесах служит». Ни слова не добавил больше Устин, но всем и так стало ясно. Не прислушались, мол, в прошлом году к моим словам. Вместо Меньшиковой поставили, как снова предложил Морозов, Егора Кузьмина. Когда все разошлись, Захар потушил лампу, но из-за стола не встал, долго сидел в темноте. Вдруг из угла послышалось. «Ну что, Захар, расскажи-ка вслух о своих думах. Это говорил Колесников.